Глава восьмая. Джин осторожно из-под ресниц изучала девушек. Их было шесть. Стройные, темноволосые, с умными лицами. Волосы длиннее, чем у нее. Они были нежнее и женственней Джин. Несмотря на идентичные черты лиц, они отличались от нее. На всех была одинаковая, напоминающая униформу одежда. Белые бриджи по колено, свободные желтые блузки, черные сандалии. Судя по всему, они страдали от скуки и были угрюмы, а возможно и злы. Джин села на кровати и от души зевнула. Чувства ее обострились, память полностью вернулась. Девушки настороженно замерли на своих кроватях. «Сначала необходимо их понять», — сказала себе Джин, «а для этого поставить себя на их место». «Итак», — сказала Джин, — «вы давно сидите тут и скучаете». Девушки слегка зашевелились, каждая чуть изменила позу, словно отзываясь на некий общий импульс. «Меня зовут Джин». Она встала, потянулась, пригладила волосы и оглядела комнату. Скорее всего, в старом доме реабилитации она была общей спальней. «Да, ну и дыра», — продолжила Джин. «Интересно, слышит ли нас сейчас старый пень Колвилл?» «Слышит?» — переспросила одна из девушек. «Ну, видели ли вы тут подозрительные провода?» На лицах девушек застыло непонимание. «Погодите, сейчас поглядим», — махнула рукой Джин. «Иногда микрофоны легко обнаружить, иногда нет». Подслушивающая аппаратура должна была располагаться у двери или у окна, чтобы легче было провести провода. Беспроводная система казалась бы невероятной роскошью в этом обшарпанном здании. Джин обнаружила датчик именно там, где и рассчитывала найти его — над дверью. Экранированные провода вели сквозь дыру. Она вырвала их и показала девушкам. «Вот, Колвилл мог слышать каждое ваше слово». Одна из девушек боязливо взяла в руки приборчик. «Значит, вот как он всегда узнавал, что происходит. Как вы определили, что микрофон там?» «Опыт и здравый смысл», — пожала плечами Джин. «Почему нас здесь заперли? Мы в тюрьме?» «Не знаю, как вы, а мы наказаны. Когда Колвилл улетел на землю, некоторые из нас на грузовой лодке отправились в Эйнджел-Сити. У нас редко бывает подобный шанс. Колвилл рассвирепел. Он заявил, что мы можем все испортить». Джин вскинула брови. «Что все?» Девушка сделала неопределенный жест. «Через некоторое время, очень скоро, мы все будем богатыми», — так говорит Колвилл. «Мы будем жить в хороших домах и делать все, что захотим. Но прежде он должен решить вопрос с деньгами». «За деньгами отправилась Черри», — сказала другая девушка. Джин заморгала. «Значит, есть еще одна?» «Нас было семеро. Вы восьмая. Черри полетела сегодня утром в Эйнджел-Сити. Я думаю, следующим пакетботом она отправится на землю». «О!» — только и сказала Джин. Она начала понимать замысел Колвилла. «Дайте мне посмотреть на ваши руки», — попросила она. Девушка безразлично протянула ей руку. Джин сравнила ее со своей, затем прищурилась. Они одинаковы? Конечно, одинаковы. Почему, конечно? Девушка посмотрела на Джин с изумлением. Вы не знаете? Я ничего не знаю, покачала головой Джин. Я слышала всякую болтовню в Энджел-Сити, но пока не увидела вас, считала, что я существую в единственном экземпляре. А оказывается, есть еще 6. 7. Да, 7. Но я так и не могу понять, как подобное случилось. Колвилл говорит, что мы должны быть благодарны ему. Но никто из нас его не любит. Он не позволяет нам жить так, как нам хочется. Джин вгляделась в 6 лиц. Девушки были лишены кое-каких ее качеств, жизненной силы, своенравности. Джин попыталась постичь разницу между собой и остальными. С первого взгляда они казались идентичными ей внешне и внутренне. Но они не привыкли думать за себя. Они всегда были вместе. Они одинаково реагировали на одни и те же стимулы, имели одинаковые мысли. Среди них не могло быть борьбы за лидерство. «Разве вам не любопытно, откуда я взялась?» — спросила Джин. «Вы, кажется, совершенно ничем не интересуетесь». Девушки пожали плечами. «Наше любопытство давно иссякло». «Да», — сказала Джин, — «и я понимаю, почему. Мне здесь не нравится». «И нам тоже». «Тогда почему же вы не бежите?» Девушки рассмеялись. «Бежать куда? Вокруг 200 миль голых скал. Да и что потом? Чтобы улететь с Кадерона, нужны деньги». Джин презрительно фыркнула. «Деньги всегда можно раздобыть». «Как?» — искренне заинтересовались девушки. «Способов масса. Похоже, вы никогда не путешествовали». «Нет, мы только смотрели фильмы и читали книги». «Книги вам подбирал Колвилл?» «Да». «Старый лицемер. С чего это все началось?» Девушка, сидевшая рядом, пожала плечами. Рукав ее блузки задрался, и на запястье обнаружилась татуировка. Джин наклонилась и прочитала. «Фелиция». Взбудораженная внезапным воспоминанием, она взглянула на собственное запястье. Свежая татуировка на ее матовой коже гласила «Джин». Теперь она по-настоящему разозлилась. «Клеймить нас как скот». Никто не разделил ее возмущение. «Он говорит, что необходимо как-то различать нас». «Чертов старый негодяй!» «Однако в некотором смысле он...» Ее голос замер. «А как вышло, что мы все одинаковы?» Фелиция смотрела на нее яркими умными глазами. «Вам надо спросить Колвилла. Нам он не объяснял». «А ваши матери? Кто ваши матери?» Фелиция поморщилась. «Давайте не будем о грустном». «Вы видели старую Свенску, женщину, которая помогла вам войти?» — спросила соседняя девушка. «Это мать Фелиции». «Ох!» — застонала Фелиция. «Сколько раз я тебя просила! Никогда не напоминай мне об этом! Вспомни лучше свою покойную мать, у которой только половина лица была похожа на человеческую». Джин заскрежетала зубами и зашагала по периметру комнаты. «Необходимо сбежать из этого мерзкого места. Мне приходилось бывать в тюрьмах, лагерях, приютах для сирот, и сбежать удавалось всегда». Она подозрительно оглядела 6 лиц. «Может, вам и нужен Колвилл? Мне нет». «Нам тоже, но мы ничего не можем сделать». «А вы не пробовали убить его?» — поинтересовалась Джин. «Я обязательно попробую, если представится случай». В комнате повисла гробовая тишина. «Знаете ли вы, за чьими деньгами собирается Черри?» — продолжала Джин. «Нет? За моими. У меня их очень много. Как только Колвилл узнал это, он начал вынашивать планы. Теперь он послал к моему поверенному Черри. И Майкрофт ничего не сможет сделать, потому что она не просто похожа на меня. Она и есть я, вплоть до отпечатков пальцев». «Да, это так», — вздохнула одна из девушек. «Вам никогда не приходилось ни работать, ни сражаться», — сердито воскликнула Джин. «Вы лишь сидите кружком, как собачки. Колвилл зовет вас цыплятами. Вы свыклись с этим. Слова изменили ей, и она сделала яростный жест. «Все это очень интересно, Джин. Могу я пригласить вас на несколько минут для беседы?» — произнес сухой, язвительный голос. Девушки закопошились, испуганно уставившись на дверь. На пороге стоял Колвилл. Джин, пристально посмотрев на девушек через плечо, прошествовала в коридор. С ледяной учтивостью Колвилл провел ее в светлую комнату, обставленную как кабинет. Уселся в кресло, стоящее у письменного стола с терминалом. Джин осталась стоять, внимательно наблюдая за ним. Колвилл вертел карандаш двумя пальцами. Он осторожно подбирал слова. «Похоже, вы представляете собой проблему». Джин топнула ногой. «Мне наплевать на ваши проблемы. Если вы думаете, что можете продержать меня здесь долго, вы сильно ошибаетесь». «Мы в очень своеобразной ситуации, Джин». Колвилл с интересом смотрел на карандаш в своей руке. «Позвольте мне объяснить ее, и вы поймете необходимость сотрудничества. Если мы будем работать вместе, вы, я и другие девушки, мы все сможем стать богатыми и независимыми». «Я уже богата и уже независима». Колвилл мягко улыбнулся. «Но вы же пожелаете разделить богатство со своими сестрами?» «Я не хочу делить свое богатство ни со старым Полтоном, ни с вами, ни с водителем Кэба. Почему я должна делить его с кем бы то ни было?» Она в бешенстве покачала головой. «Нет, сэр. Я хочу отсюда уйти и прямо сейчас. И вам лучше не мешать мне, не то вас будут ждать крупные неприятности». «Что касается денег, — спокойно сказал Колвилл, — мы их разделим поровну». Джин усмехнулась. «Увидев меня впервые в офисе мистера Майкрофта, вы сразу все просчитали. Вы решили, что заманите меня сюда и пошлете одну из своих девушек за деньгами. Но вы приняли Майкрофта за простачка. Он торопиться не будет. Ваша Черри не сможет запустить руки в мой основной капитал». Колвилл не изменился в лице. «Того, что она сможет добыть, будет вполне достаточно. В худшем случае у нас будет доход с 2 миллионов долларов. Что-то около 50 тысяч в год. Этого вполне достаточно». От злости глаза Джин наполнились слезами. «Почему вы рискуете, оставляя меня в живых? Рано или поздно я верну себе свободу, и тогда вы пожалеете». «Моя дорогая девочка, вы перенервничали», — мягко упрекнул ее Колвилл. «В фундаменте моего дела лежит столько, что вы даже и не подозреваете. Вы видите только надводную часть айсберга. Позвольте рассказать вам одну занимательную историю. Сядьте, моя дорогая, сядьте. Не смейте говорить мне «дорогая», старый. Ну-ну, Колвилл положил карандаш и откинулся назад. 20 лет назад я работал врачом в доме реабилитации. Это были славные деньки. Тут он резко взглянул на нее. Однако все это должно остаться между нами. Вам понятно? Джин засмеялась. На языке у нее вертелась одна весьма остроумная реплика. Но она сдержалась. Если Колвилла настолько сильно грызла тщеславие, что он для удовлетворения своей потребности в слушателе не гнушался ею, пусть говорит. Так будет лучше. Девушка промолчала. Колвилл украдкой посмотрел на нее и прокудахтал что-то себе под нос. «Главное, не следует забывать, что вы очень многим мне обязаны. Само человечество многим обязано мне». Доктор улыбался, словно лелея эту мысль, обсасывая ее, подобно леденцу. «Да, очень многим. А вы, девушки, особенно. 7 из вас, так сказать, обязаны мне самим своим существованием. Вместо одной вас теперь 8». Джин ждала. 17 лет назад, продолжал вещать Колвилл, директор дома вступил в неблагоразумную любовную связь со своей молодой работницей. На следующий день, опасаясь скандала, он проконсультировался со мной. Я согласился осмотреть молодую женщину. Прибегнув к хитроумной молекулярной фильтрации, я сумел выделить оплодотворенную яйцеклетку. Я давно ждал подобной возможности. Я забрал яйцеклетку в свою лабораторию. Она произвела первое деление, первый шаг на ее пути к настоящему человеческому существу. Очень осторожно я разделил 2 клетки. Они продолжали делиться, а я разделять. Джин вскинула голову. «Значит, Молли не моя мать». Она глубоко вздохнула. «Хоть одна хорошая новость». Колвилл строго посмотрел на Джин. «Не спешите». «Итак, вместо одной яйцеклетки у меня появилось 8. Абсолютно идентичных. Я позволил им продолжить развиваться нормальным образом, хотя мог бы продолжать процесс разделения до бесконечности. Через несколько дней, когда клетки стабилизировались, я отобрал 8 здоровых женщин из заключенных в лазарет. Я впрыснул им снотворное, ввел необходимые гормоны, а потом имплантировал каждой по зиготе. Колвилл рассмеялся, удобно развалившись в кресле. «Было инициировано 8 беременностей, и никогда ранее я не видел, чтобы женщины были настолько изумлены. Одна из них, Молли Салман, посчитала, что у нее ремиссия старой болезни и бежала из дома до рождения ребенка. Моего ребенка. Полагаю, я имею право сказать это. В самом деле, она имела к нему весьма косвенное отношение. Так я потерял из виду ее и 8-го ребенка. Он с сожалением покачал головой. Это пробило неприятную брешь в моем замысле, но все же у меня оставались 7. И вдруг, 17 лет спустя, в столице, на земле, я встречаю в офисе Ричарда вас. Я знал, что меня ведет судьба. Джина облизнула губы. Если Молли не моя настоящая мать, тогда кто же она? «Не имеет значения», — Колвилл сделал резкий жест. то, что непосредственный донор забыт, к лучшему. «Чего вы добиваетесь?» — как бы мимоходом поинтересовалась Джин. «Ваш эксперимент прошел успешно, но зачем прятать бедных девушек в глуши Кодерона?» Колвилл проказливо подмигнул. «Эксперимент еще не окончен, моя дорогая». «Не окончен?» «Нет. Первая фаза блестяще завершена, и теперь мы повторим процесс. На сей раз я пущу в дело свою собственную ДНК. Я создам 8 сыновей, 8 новых Колвиллов». «Это глупо», — тихо произнесла Джин. Колвилл заморгал. «Ни в коем случае. Желание иметь потомство – одно из самых сильных человеческих побуждений. Обычно люди делают это другими методами. Ваша затея не сработает». «Не сработает? Почему это?» «Вы не имеете больше доступа к женщинам, которым вы могли бы имплантировать клетки. Здесь нет?» Она осеклась, прикусив язык. «Да-да, вы поняли, мне не надо никого искать. 8 здоровых юных девушек в самом расцвете сил». «А мать?» «Одна из восьмерки. Доротея, Джейд, Берника, Фелиция, Санни, Черри, Марта или Джин. Любая из вас». Джин беспокойно заворочилась. «Мне не очень хочется становиться беременной. Ни естественным путем, ни искусственным». «Несомненно, это влечет за собой некоторые неудобства», — снисходительно покачал головой Колвилл. «Ладно», — сказала Джин, — «что бы вы там ни планировали, меня это не касается, потому что я не собираюсь участвовать в ваших делах. Мне на них наплевать». Колвилл наклонил голову, и щеки его слегка порозовели. «Моя дорогая леди, давайте без дорогих леди». Прозвучал звонок телевызова. Колвилл вздохнул и нажал кнопку. На экране появилось лицо Джин. Девушка, несомненно, пребывала в крайней степени отчаяния. За ней стояли 2 суровых человека в униформе. «Без сомнения, Черри», — подумала Джин. При виде Колвилла Черри пронзительно закричала. «Вы втянули меня в это дело, доктор Колвилл, вы и вытаскивайте». Колвилл заморгал с глупым видом. Узкое живое лицо Черри налилось еще большей злостью и раздражением. «Сделайте что-нибудь, скажите что-нибудь». «Что случилось?» — вопросил Колвилл. «Меня арестовали. Говорят, я убила человека». Джин слегка улыбнулась. Колвилл дернулся вперед. «Что все это значит?» «Это безумие!» — закричала Черри. «Я не делала этого. Я даже не знаю его, но они не позволяют мне уйти». «Вы напрасно тратите свое и наше время, подследственное», — хрипловатым голосом сказал один из полицейских. «Мы взяли вас с такими уликами, что вы отсюда никогда не выйдете». «Доктор Колвилл, меня не могут наказать за то, чего я не делала». «Они не смогут доказать, что виновны именно вы», — раздраженно ответил Колвилл. «Тогда почему они не позволяют мне уйти?» Колвилл потеребил подбородок. «Когда случилось убийство?» «Думаю, этим утром». «В таком случае беспокоиться не о чем», — с облегчением проговорил Колвилл. «Утром вы были здесь. Я готов засвидетельствовать это». Один из полицейских хрипло рассмеялся. «Но они утверждают, что на месте преступления мои отпечатки пальцев», — не успокаивалась Черри. «Шериф говорит, что это не подлежит сомнению». «Смехотворно!» — Колвилл почти визжал. Один из полицейских склонился вперед. «Дело совершенно ясное, Колвилл. Редко встретишь более простое дело. Ставлю $1000 на то, каким будет приговор». «Они приговорят меня к смерти!» — закричала Черри. «Варварство!» — разбушевался Колвилл. «Проклятые дикари! И они хвастают цивилизованностью здесь, на Кадероне!» «Мы достаточно цивилизованы, чтобы эффективно отлавливать убийц», — спокойно заметил шериф, — «и поступать с ними по закону». «Вы когда-нибудь слышали о коррекции личности?» — язвительно спросил Колвилл. Шериф пожал плечами. «Не пытайтесь юлить, Колвилл. Здесь пока еще честная страна. Когда мы ловим убийцу, мы делаем так, чтобы он больше никого не смог тронуть. Никаких дурацких госпиталей и прочей ерунды. Мы простые люди». «Почему вы стараетесь возложить вину на эту девушку?» — осторожно поинтересовался Колвилл. «У нас есть свидетели», — самодовольным тоном объяснил шериф. «Двое заметили, как она входила туда, где был убит этот самый Гем Моралес. Десяток других видели ее на Райском бульваре примерно в то время. Абсолютная идентификация, вопросов никаких. Она завтракала в кафе «Нью-Йорк». И напоследок решающий довод. В помещении, где произошло убийство, повсюду отпечатки ее пальцев. Колвилл — это бесспорное дело». «Доктор Колвилл, что мне делать?» — отчаянно закричала Черри. «Они собираются убить меня». Лицо Колвилла застыло. «Я перезвоню вам через некоторое время», — сказал он натянутым, как струна, голосом. Он прервал связь. Экран погас, искаженное страхом лицо исчезло с него. Джин дрожала. Наблюдать подобную сцену со стороны оказалось гораздо страшнее, чем побывать в ней самой. Казалось, ноги отказались ее слушаться. Колвилл задумчиво наблюдал за ней. Джин вдруг показалось, что на нее уставились отвратительные и холодные глаза рептилии. «Это вы убили этого человека», — прошипел доктор. «Ну и что из этого?» — Джин заставила себя улыбнуться. «Вы разрушили мои планы!» Джин пожала плечами. «Вы сами меня сюда заманили. Вы послали ее в Эйнджел-Сити для того, чтобы она села в пакетбот и отправилась за моими деньгами. Предполагалось, что она станет мной. Вы сами устроили это». Ее смех прозвучал подобно серебряным колокольчикам. «Это на самом деле забавно, Колвилл». Колвилл схватился за голову и без сил упал в свое кресло. «Это не забавно, это страшно», — прошептал он. «Это разрушает октет. Если эти варвары признают ее виновной и убьют, круг снова будет разорван и на сей раз бесповоротно». «Так вы беспокоитесь за Черри только потому, что ее смерть нарушает симметрию вашего маленького круга?» — язвительно поинтересовалась Джин. «Вы не поняли», — желчно сказал Колвилл. «Это стало моей целью очень давно. У меня была цель жизни. Затем раз...» — он в отчаянии рубанул рукой и поднял брови. «Ее не стало». «Это совершенно не мое дело», — вслух начала размышлять Джин. «Однако Черри слишком похожа на меня. Мне очень неприятно видеть ее в таком отчаянном положении. Однако при этом отрадно сознавать, что вы не получите ни цента». Колвилл нахмурился. «Однако освободить ее будет очень просто», — продолжала Джин. «Только променяв на вас, помрачнел Колвилл, а это привлечет к нам ненужный интерес. Мой эксперимент и так на грани срыва». Джин взглянула на него, словно увидела в первый раз. «Вы серьезно? На самом деле серьезно?» «Серьезно? Конечно!» — он вспыхнул от злобы. «Я не понимаю, чего вы добиваетесь». «Если бы я на самом деле была бессердечной», — сказала Джин, «я бы сидела здесь и просто веселилась. Смотреть на вас забавно. Однако, похоже, я не настолько жестока, как считала раньше. А может, это только потому, что она — это я». Девушка ощутила на себе свирепый взгляд Колвилла. «Не поймите меня неверно. Я не собираюсь бежать в город, рвать рубашку на груди и кричать: «Я сделала это!» Но вытащить ее можно довольно просто». «Каким образом?» — шелковым голосом спросил Колвилл. «Я не слишком много знаю о правосудии, просто стараюсь держаться от него подальше. Но представьте себе, что мы все вместе промаршируем в суд. Что они будут тогда делать? Они не смогут арестовать нас всех и не смогут повесить все на одно черри. Нас 8, все одинаковые вплоть до отпечатков пальцев. Единственные доказательства — это показания свидетелей и отпечатки. А если найдется 7 других, столь же подходящих под обвинение, им останется только поднять руки вверх. Нам скажут: кто бы из вас это ни сделал, пожалуйста, не поступайте так в будущем. И отпустят всех по домам». Лицо Колвилла напоминало желтую восковую маску. «То, что вы предлагаете, вполне возможно, но недопустимо», — медленно произнес он. «Я уже говорил, рассекречивание погубит нас». Голос его превратился в рычание. «Если мы пойдем на это, то станем известны всей галактике. Angel City наполнится журналистами, следователями, прочими сующими всюду свой нос людьми. Великий план будет...» «Нет, я не хочу даже обсуждать это». «Великим планом вы называете проект сделать нас всех матерями?» — спросила Джин. «Конечно, естественно, великий план». «И вы готовы принести в жертву черри?» Колвилл в отчаянии прикрыл глаза рукой. «Ну зачем вы так? Мне это совсем не просто. Это значит 7 вместо 8. Но иногда бывает необходимо преодолевать возникшие препятствия. Сейчас как раз такой случай». Джин взглянула на него сверкающими глазами. «Колвилл!» — прошептала она, но не смогла продолжить. Наконец она выдавила: «Рано или поздно...» Дверь чулана с шумом распахнулась. «Ну, хватит! Я услышала больше, чем могла вынести», — произнес трубный голос. Из кладовой появилась Молли Салмон, а за ней высокая темнолицая женщина, Свенска. Джин изумленно глядела на них. «Это чудо!» — думала она. «Как еще объяснить то, что в такой маленькой каморке уместились две такие крупные женщины?» Колвилл, казалось, превратился в мраморную статую. Сейчас его лицо украсило бы любую художественную выставку. Молли сделала 3 шага вперед и уперла руки в бока. «Ах ты негодяй! Теперь я понимаю, что происходит». Бледный Колвилл вскочил и попятился. «Вы не имеете права находиться здесь! Уходите!» Все началось внезапно. Комнату заполнил невообразимый бедлам звуков, эмоций, перекошенных лиц. Фарс, гротеск и ужас. Джин не знала, что делать. Бежать или помирать от смеха. «Вы погубили меня, вы свинья!» Грудным от взрыва чувств голосом орала Свенска. «И все это время он тебя обманывал!» — рычала Молли. «Я билась головой и плакала!» — кричала Свенска. «Я думала, что мой муж прав, и я страдаю одновременно легкомыслием и потерей памяти!» «Леди, леди!» — поднял руки Колвилл. «Я тебе покажу, леди!» Молли выхватила из чулана метлу и начала охаживать ей Колвилла. Он попытался вырвать ее из рук женщины. Они с Молли заскакали по полу. В бой вступила Свенска. Она сомкнула тонкие жилистые руки вокруг шеи Колвилла и сдавила. Тот споткнулся и упал на спину. Противники растянулись на полу. Молли же продолжала орудовать метлой. Колвилл вскочил на ноги, рванулся к столу и выхватил устройство, метающее дротики, отнятое у Джин. Его волосы взъерошились, губы отвисли, из горла рвалось хриплое дыхание. Он решительно поднял оружие. Джин быстро скользнула вперед и пнула его руку. Дротик с сухим щелчком взорвался в дверном косяке. Свенска бросилась на Колвилла. Брусок с дротиками упал на пол, Джин подобрала его. «Тебе должно быть стыдно за свои делишки!» — кричала Молли. Свенска трясла доктора за плечо. Он оцепенел и не сопротивлялся. «Что вы с ним сделали?» — закричала Свенска. «С кем?» «С моим мужем!» «Я его никогда даже не видел!» «Да, вы его не видели!» — передразнила она с нескрываемым презрением. «Зато видела я!» Он пришел, поглядел на меня и на мое огромное брюхо. Он назвал меня грязным словом и ушел. Совсем ушел. К этой пускалиц. И у меня больше не было мужа. 18 лет. «Вы можете заставить Колвилла жениться на вас», — предложила Джин. Свенска оглядела Колвилла. «От такого недомерка не будет никакой пользы». Молли повернулась и посмотрела на Джин. «Моя ты девочка или нет, я не хочу, чтобы этот негодяй дурил тебя. Я всегда знала, что тут дело нечисто, и упросила Свенску впустить меня. И это вышло хорошо. Я оказалась тут как раз вовремя». «Да, я рада, что вы пришли», — Джин глубоко вздохнула. Колвилл собрался силами и попытался вновь напустить на себя маску величия. Он сел на стул и принялся дрожащими пальцами двигать на столе бумаги. «Вы не имели права вторгаться сюда», — произнес он, наконец, с напускным негодованием. Молли презрительно засопела. «Я хожу туда, куда мне вздумается, и не криви морду, а то я снова пущу в ход метлу. Я давно мечтала об этом. Еще с тех пор, как проторчала здесь сверх срока. И все из-за твоих гнусных экспериментов». Колвилл злобно повернулся к Свенске. «Вы позволили ей войти, а я все эти годы доверял вам. У вас был хороший дом, работа». «Ну, конечно. Да я мозоли натерла, ухаживая за вами и вашими девицами. Теперь все будет по-другому. Теперь вы будете на меня работать». «Вы сумасшедшая», — отрезал Колвилл. «Теперь убирайтесь, обе убирайтесь, а то я вызову полицию». «Руки прочь!» — рявкнула Молли. «Поаккуратней!» — она взмахнула метлой. «И теперь я вот что вам скажу. Вы сделали меня нищей, и я требую возмещения ущерба». «Да, сэр», — она важно кивнула, — «возмещение ущерба. Если вы заортачитесь, я выколочу из вас деньги метлой». «Смехотворно», — тихо сказал Колвилл. «Я тебе покажу смехотворно. Я хочу признания своих прав». «Похоже, это место отлично подходит для цыплячьей фермы», — с лукавым видом заметила Джин. «Колвилл тоже так считает. Вы можете разводить здесь цыплят, а Колвилл будет на вас работать. Он утверждал, что это прибыльное дело». Свенска скептически поглядела на Молли. «Это верно, то, что она говорит?» — спросила Молли Колвилла. Колвилл беспокойно заворочился в кресле. «Здесь слишком холодно и ветрено для цыплят». «Напротив, здесь хорошо и тепло», — возразила Свенска. «Мы прямо как в солярии». «Так мне Колвилл и говорил», — подтвердила Джин. Тот повернул к ней искаженное ненавистью лицо. «Заткнитесь! От вас все мои беды!» Джин встала. «Я улетаю, если, конечно, смогу пилотировать этот старый гроб». Она кивнула Молли. «Благодарю за то, что пришли. Желаю успеха с вашим бизнесом». Девушка вышла из комнаты, в которой висело тяжелое молчание. Чуть поколебавшись, она двинулась по коридору к библиотеке. Она ощущала радость и подъем и пробежала почти всю дорогу. В дверях Джин снова заколебалась. «Ладно, все-таки они — это я». Она распахнула дверь. Шесть девушек с любопытством повернулись к ней. «Ну, что хочет Колвилл?» Джин переводила взгляд от лица к лицу с улыбкой, обнажившей ее острые маленькие зубки. «Старик Колвилл вместе со Свенской собирается заняться разведением цыплят». Она засмеялась. «Старый глупый петух». В комнате повисла тишина. Все затаили дыхание. «Мы все уходим», — сказала Джин. «Сначала Черри. Колвилл сделал из нее свою марионетку, и теперь она в беде. Это хороший урок. Никогда не будь орудием против своей сестры. Но мы не мстительные. Мы все направимся в суд». Она вновь рассмеялась. «Это будет забавно. Потом мы вернемся на землю. У меня там куча денег. Добывая их, мне пришлось немало попотеть, но это не повод для того, чтобы становиться скрягой». Она оглядела смотрящие на нее словно из призматического зеркала лица и продолжила. «Ведь как бы то ни было, все мы одна и та же личность. Какое удивительное чувство!»